Глава 6. Пехота калив штыки. 28 сентября 1801 года. Французская республика, Париж. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин, РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. Наполеон еще раз внимательно перечитал письмо императора Павла, после чего аккуратно положил его на письменный стол и вопросительно взглянул на меня. «Андре, как я понял, ваши войска в начале октября начнут захват Мальты. Помощь французского флота мы вам окажем. Нужна ли будет помощь моей армии? И как она, по вашему мнению, должна выглядеть?» «Да, в приложении к письму императора мы получили с Корфу, где располагается штаб адмирала Ушакова, диспозицию всех морских и сухопутных сил, которые должны будут принять участие в этой операции. Корабли французского флота проведут отвлекающий маневр в районе Гибралтара. Ну и, кроме того, доставят на Мальту части, сформированные из тех солдат, которые обороняли Лавалетту от британцев. Впрочем, подробности мы готовы обсудить с тем из генералов, кто будет назначен командовать французскими силами, выделенными из участия в захвате Мальты». Наполеон на минуту задумался, а потом произнес: «Андре, я не могу прямо сейчас назвать имя этого генерала. Мне надо все как следует обдумать и взвесить, но к завтрашнему утру я приму решение». «Вот отлично, с моей стороны я назову имя того, кто будет командовать первым броском десанта. Это контр-адмирал Александр Сорокин, который должен быть хорошо вам известен. У него уже есть опыт боевых действий на суше. В составе русско-турецкой эскадры он принял участие в штурме фортов на острове Корфу и в занятии Неаполя». «Значит, — улыбнулся Наполеон, — этот адмирал совсем недавно воевал с французами, а теперь он готовится вместе с бывшими врагами выступить против бывших союзников?» «Впрочем, — сказал он, заметив, что я поморщился, — история сделала акробатический кульбит, многое поменяв местами. Я знаю, что месье Сорокин помог выбраться из блокированной Александрии французским кораблям, за что он заслужил благодарность с их стороны, ну и награду с моей. Скоро я учрежу новый орден, который, в отличие от прежних королевских, будет вручаться всем, независимо от происхождения и положения, за заслуги перед Францией. Думаю, что адмирал Сорокин станет одним из первых его кавалеров». «Он будет называться орденом почетного легиона?» — спросил я. Наполеон удивился. «Да, именно так, только откуда вы знаете? Простите, я совсем забыл о том, кто вы». «Я полагаю, что адмирал вполне его заслужил. Впрочем, и император Павел не обидел его своей благосклонностью. Кстати, помощником у Сорокина будет капитан-лейтенант Лукин. Это настоящий русский богатырь. Вы, наверное, уже слышали о его подвигах в Лионе, когда наш общий друг Алан и сопровождающие его лица едва не стали жертвами нападения британской агентуры». Наполеон кивнул. Слухи о неимоверной силище нашего Геркулеса уже обросли невероятными подробностями и стали предметом обсуждения среди парижского бомонда. «Знаете, Андре, — произнес первый консул, — я очень рад, что мы, наконец, приступили к тому, о чем договорились в Кёнигсберге, к великому походу на восток. Мы пойдем по следам Александра Великого, который сумел разгромить всех своих врагов и дойти до Индии. Я всю жизнь мечтал повторить его подвиг. И вот этот миг настал. Скажите, Андре, а у вас нет такого же чувства, которое сейчас переполняет мое сердце?» «Нет, я просто помогаю своей стране избавиться от страшной опасности, ведь война с Францией, которую возглавляет такой полководец, как вы, в моей истории стоила России огромных жертв и разрушений. Впрочем, и Франция из той войны тоже ничего не выиграла. Она понесла огромные потери. В Париж вошли чужие армии, а на трон уселся представитель династии Бурбонов, притащивший в своем обозе аристократов, которые ничего не забыли и ничему не научились». Эти слова взяты из письма адмирала Депана, написанного в 1796 году. Вот что он писал про роялистов: «Насколько вы ошибаетесь, полагая, что есть какая-то порядочность при дворе, месье? Мы все это внимательно наблюдаем, и мы в отчаянии. Никто ничего не знает, никто ничего не забыл, и никто ничему не научился». Наполеон покачал головой. «Я хорошо помню, Андре, чем закончилось в вашем времени мое правление. И мне совсем не хочется умирать вдали от родины, на далеком острове посреди безбрежного океана. Надеюсь, что в этом мире ничего подобного не произойдет. Думаю, что союз двух императоров, а вы, мсье, как я понял, не отказались от намерения провозгласить себя императором Франции, будет выгоден для обеих сторон. Понятно, что недруги наши сделают все, чтобы его разрушить. Мы должны приложить все наши усилия и не допустить подобного развития событий. Именно так, Андре, именно так. Наполеон вскочил со стула и подошел ко мне. Я верю, что все будет так, как вы сказали. Итак, Мальта, что ж, я окажу вам всю возможную помощь в ее захвате. Пусть она, наконец, обретет настоящего хозяина, который не отдаст ее больше никому. Ну, а Франция постарается вернуть все, что было ею утеряно еще во времена Бурбонов. Надо ограничить ненасытный аппетит Британии, которая никак не может насытиться и старается подгрести под себя новые земли, превращая в рабов, населяющие их народы. Жду вас завтра у себя, Андре. Вы узнаете имя того, кто поведет французские войска на штурм Мальты. Заодно мы определимся, какие силы вам необходимы для этого. 17-29 сентября 1801 года. Санкт-Петербург. Поручик лейб-гвардии Семеновского полка Александр Бенкендорф. Как я понял, мои непрерывные вояжи из Петербурга в Астрахань и из Астрахани в Петербург на время прекратились, чему я был, сказать честно, очень рад. Ведь теперь я мог видеться с Дашей практически ежедневно. Похоже, что и Даша этому была очень рада. Мы теперь часто гуляли с ней по городу и говорили обо всем и ни о чем. Моя любимая рассказывала мне о будущем, о том, как живут в Петербурге люди 21 века. Многое из рассказанного было для меня удивительно и необычно. Вот бы хоть разок заглянуть в будущее. Только, как объяснила мне Даша, маловероятно, что снова произойдет чудо, и все пришельцы из 21 века вернутся в свое время. Во всяком случае, мне бы очень не хотелось, чтобы так произошло, ведь тогда я больше не увижу Дашу. Это было бы просто ужасно. В свою очередь, Даша расспрашивала меня о нашем житье-бытие. Хотя люди из будущего и знали многое из того, что произошло или произойдет с нами, они плохо представляли себе, как следует вести себя в той или иной ситуации. Они были просто другими, и многие вещи и поступки для них вполне привычные, для нас просто не укладывались в голове. И я полагаю наоборот. Сегодня с утра я, Даша и Гера со своей супругой гуляли в летнем саду. С нами был и черный лохматый пес Даши, которого звали Джексон. Он любил гулять с нами, весело носился по саду и с удовольствием выполнял команду апорт, бросаясь, сломя голову, за брошенной Дашей веточкой. День был по-осеннему жаркий, и было приятно прогуливаться под пожелтевшими листьями высоких деревьев, многие из которых были посажены еще при императрице Екатерине Алексеевне. Она не любила французские регулярные сады, почему-то считая их символом тирании. Государыня считала, что лучше всего на умы подданных влияют английские сады и парки, которые были полны либерализма. Я, правда, не думал ни о либерализме, ни о тирании, гуляя под руку с Дашей. Мне было просто с ней хорошо. Герман и его жена полячка тоже наслаждались чистым воздухом парка. К тому же Барбара была не праздной, и врач пришельцев посоветовал ей побольше гулять в местах, приятных для глаз. Сегодня мне совсем не хотелось думать ни о службе, ни о чем-то другом серьезном. Я просто наслаждался голосом своей возлюбленной, даже толком не вникая в то, о чем она говорила. Погуляв с часок, мы уже засобирались домой, когда произошло то, что запомнилось мне на всю жизнь. Как хорошо, что мы взяли с собой на прогулку Джексона. Именно он нас и спас от грозившей нам опасности. Не зря сведущие люди утверждают, что собаки порой бывают умнее людей. Мы неспешно проходили мимо разрушенного наводнением 1777 года павильона Грот. Государь не так давно велел снести то, что от него осталось, чтобы на его фундаменте построить новое здание. Несколько человек в одежде мастеровых разбирали ломами стены павильона, а рядом с ним, к набережной Фонтанки, была причалена небольшая баржа, на которую рабочие грузили битый кирпич и прочий мусор. Неожиданно Джексон зарычал и оскалил зубы. Даша вздрогнула и резко обернулась. Один из рабочих, выхватив из-под одежды большой нож, попытался схватить мою любимую. Но тут, словно черная молния, мелькнул Джексон. Он ловко перехватил зубами руку разбойника и рывком швырнул его на землю. Я вспомнил уроки своего друга Германа и, прикрыв спиной Дашу, обнажил шпагу. Сам же Герман довольно невежливо толкнул за ствол дерева жену, выхватил из висевшей у него подмышкой кобуры пистолет. Нападавших оказалось пятеро. Как я позднее узнал, они намеревались захватить Дарью, заткнуть ей рот и погрузить на парусный ялик, стоявший у борта баржи. Ну а всех остальных, включая меня, Германа и Барбару, убить. Придумано было неплохо, только у разбойников с самого начала все пошло совсем не так, как они задумали. Сделав выпад, я проткнул шпагой плечо одного из них, успев при этом уклониться от выстрела второго злодея. Даша, хотя и сильно побледневшая, но ничуть не испугавшаяся, сделала правой рукой резкий жест, и третий нападавший с диким воплем схватился за окровавленное лицо. Как я узнал позднее, Даша метнула в бандита хитрую восточную штуку, остро заточенную звездочку, называющуюся у японцев сюрюкеном. Ее по просьбе Даши изготовил отец моей любимой. Она захватила ее с собой, чтобы показать мне в Кардигардии, где пришельцы из будущего метали ножи и тренировались сражаться голыми руками против вооруженных противников, как правильно использовать в бою эту хитрую штучку. Герман, убедившись, что его жена находится в безопасности, двумя выстрелами из пистолета обездвижил остальных злодеев, ранив их в ноги. Все произошло в течение пары минут, и немногие гуляющие в этот момент по летнему саду обратили внимание на все случившееся. Герман, держа пистолет на изготовку, вызвал по рации подкрепление. Я же осмотрел поверженных врагов и убедился, что все они на данный момент уже не представляют для нас большой опасности. Двоим, тому, которому я проткнул шпагой плечо, и второму, которому остро заточенная звездочка выбила глаз, нужна была срочная помощь врачей. Здоровье прочих же не вызывало опасения. Тот, которого Джексон укусил за руку, попытался было потянуться за ножом, но Герман, который караулил все телодвижения злодеев, выстрелил из пистолета да так, что пуля ударилась в землю всего в паре дюймов от головы бандита. «Лежать, скотина, не шевелись!» — грозно предупредил Герман. «Второй раз я не буду с тобой церемониться». Вскоре к нам примчалась подмога. Всех нападавших и тех, кто мог самостоятельно передвигаться, и тех, кого надо было нести на руках, уволокли в Кардигардию. Там им окажут помощь и подробно расспросят, кто они и почему напали на нас. И самое главное, кто сообщил злодеям о том, что мы отправились в летний сад на прогулку, ведь они знали о ней и готовились. В этом не было никаких сомнений. Возможно, мы имели дело с участниками предыдущего заговора против государя. А может быть, на сцене появились новые действующие лица. Все это было весьма важно для нас. Скоро мы узнаем все подробности, в этом я не сомневался. Мои друзья умели заставлять быть откровенными тех, кто оказался в их руках. В чем, а в этом им не откажешь. 29 сентября 1801 года. Французская республика, Париж. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин, РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. Вечером следующего дня я снова посетил первого консула. Похоже, что он созрел и выбрал кандидата на должность командующего французскими силами, которые вместе с нами будут участвовать в штурме Мальты. Человек в мундире дивизионного генерала мне не был знаком. Ему было около 40 лет. Но седина в волосах и глубокие морщины говорили о том, что это не паркетный шаркун, а боевой командир. «Андре, познакомься, это генерал Клод Жак Лекурб», — представил его мне Наполеон. При этом лицо первого консула было бесстрастно, а тон, которым он произнес эту фразу, подчеркнуто официален. Похоже, что генерал Лекурб не числился в числе приятелей Бонапарта. «А вы, генерал, познакомьтесь с моим русским другом, месье Андре Никитиным». Лекурб, где-то я слышал эту фамилию. Вроде бы она упоминалась в книге о Суворове и о его швейцарском походе. Я понукал свои извилины, пытаясь вспомнить, где и как пересеклись пути нашего прославленного полководца и этого генерала. Все, вспомнил. «Очень рад познакомиться с вами, генерал», — ответил я. «Вы прославились обороной Чертового моста, Урзенской дыры и Сен-Готарда. Правда, войска Суворова сумели прорваться через горные проходы Альп, а ваш непосредственный начальник, генерал Массена, был разбит при Мутене. Вы же, генерал, попали в плен. Впрочем, фельдмаршал Суворов оценил ваши способности военачальника и во время размена пленными подарил вам розу, велел передать ее вашей супруге». Лицо Лекурба, внимательно слушавшего мой монолог, дрогнуло. «Мсье Андре, я до конца своей жизни буду с благоговением вспоминать великого полководца, который сумел прорваться через заснеженные горы и вывести из окружения свою армию. Я помню, что проклятые австрийцы бросили ее фактически на произвол судьбы. Поверьте мне, я счастлив сражаться рядом с такими храбрецами, какими оказались русские солдаты. Я рад, что вы теперь не наши противники, а наши союзники». «Вот отлично», — кивнул Наполеон. «Генерал, вы можете быть свободным. А с вами, мсье Андре, я бы хотел еще немного поговорить». Дождавшись, когда за Лекурбом закроется дверь кабинета, первый консул вопросительно посмотрел на меня. «Скажите, Андре, вас удовлетворил мой выбор?» Я вспомнил, что в нашей истории Лекурб во время службы в Рейнской армии подружился с генералом Морро, соперником Бонапарта. Вполне вероятно, отсюда и та легкая неприязнь, которую Наполеон даже не пытался скрыть, представляя мне Лекурба. С другой стороны, как мне помнится, Лекурб по праву считался одним из лучших генералов Франции, имеющий опыт горной войны. На Мальте его способности нам могли бы пригодиться. И наверняка они понадобятся во время захвата Гибралтара. Кстати, там Лекурбу уже удалось повоевать. В 1777 году, будучи рядовым королевского аквитанского французского полка, он участвовал в осаде Гибралтара. Я оценил здравомыслие Наполеона, который сумел оказаться выше своих симпатий и антипатий, сделав правильный выбор. А что касается Морро, я не собирался лезть во взаимоотношения между республиканскими генералами, решившими заняться политикой. Хотя следить за всем происходящим надо было. Французы почувствовали вкус к политическим игрищам, а наличие под рукой штыков вызывало соблазн сковырнуть своего более удачливого соперника и вскарабкаться на освободившееся место. Видимо, о чем-то похожем думал и Бонапарт. Он вздохнул и произнес: «Ах, Андре, если бы вы знали, насколько нынешняя армия не похожа на ту, которая была при якобинцах. Конечно, тогда легко было потерять голову в случае военной неудачи. Находились у нас слишком бдительные граждане, которые обвиняли проигравшего сражение генерала в измене. С другой стороны, я вспоминаю итальянскую армию, которой мне пришлось командовать во время директории. Интенданты бесстыдно разворовывали военное имущество, некоторые части месяцами не получали жалования. Мне пришлось применить жестокие наказания к таким ворам. Многих из них расстреляли, но, несмотря ни на что, солдаты рвались в бой. Они писали жалобы, заявляя, что другие части чаще, чем они, участвуют в сражениях. Эх, какие это были люди! Французы — прирожденные воины. Надо только правильно ими командовать. Тогда они проявят то, что у нас называют «элан виталь» — всепобеждающий порыв. Для них не будет существовать никаких преград». «Да, но ведь война — это не только штыковые атаки под звуки Марсельезы», — заметил я. «Мы, русские, считаем, что это каждодневный труд. Кровавый и опасный, когда надо просто удержать свое место в строю и не бежать, увидев многочисленного и сильного врага». «Знаю, Андре, знаю», — вздохнул Наполеон. «Когда надо, мои храбрецы стояли насмерть, отражая атаки австрийцев, прусаков, турок, мамлюков. Да и атаки ваших солдат, Андре, им тоже приходилось выдерживать». «Я полагаю, что части, которыми будет командовать генерал Лекурб, будут сражаться так же стойко, как и русские». «Вы правы, Андре. Французы любят соревноваться в доблести со своими союзниками. Думаю, что и на этот раз все произойдет именно так». 17-29 сентября 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок. Дарья Иванова, бывшая студентка, а ныне кавалерственная дама. «Я, кажется, начинаю понимать папу. Не зря он все время говорил мне: там, где ты, Дашка, там жди неприятностей. Может, он и в самом деле прав. Действительно, получается, что я словно магнит притягиваю к себе бандитов, налетчиков и прочие приключения на филейные части моего тела. Взять хотя бы сегодняшний случай. Ну, пошли просто погулять. По летнему саду, в весьма приличной компании. И погуляли. Стрельба, поножовщина и окровавленные злодеи. Слава богу, что никто из наших не пострадал. А ведь запросто мог. Вот только Варьку долго еще трясло. Я даже испугалась, что для дамы на сносях такие вещи явно противопоказаны и могут привести к выкидышу. Но все вроде обошлось. Зато по возвращении в Михайловский замок всем нам досталось по первое число. Сначала от моего отца, потом от генерала Баринова, а потом все пошло по нарастающей. Кончилось же все тем, что все мы, за исключением Барби, оказались перед лицом разгневанного императора, который дал волю своим чувствам. Правда, ногами он не топал и не орал, как оглашенный. Но разных неприятных слов нам всем пришлось выслушать немало. Влетело по первое число Саше, Бенкендорфу, Герману, ну и мне, конечно. Правда, когда гнев самодержца достиг апогея, в кабинет Павла вошел Василий Васильевич с результатами предварительного допроса пойманных бандюков. И многое стало нам понятно. Как оказалось, причиной нападения в Летнем саду с целью захвата моей особы стала болтливость кое-кого из царских слуг. Эти обормоты в золоченых ливреях прислушивались к тому, что мы обсуждаем, не обращая внимания на окружающих. Слуги же потом пересказывают услышанное другим, изрядно добавляя от себя то, о чем и речи не шло. Помнится, что с неделю назад в разговоре с дядей Димой я подсказал ему идею использовать во время перехода через Ботнический залив буера. Эти незамысловатые и простые парусные яхты на полозьях были хорошо известны и во времена императора Павла Петровича. Правда, пока они больше похожи на обычные суденышки, скользящие по льду под парусами. В России их начали строить еще при царе Петре Великом, который обожал все голландское. Буера — чисто голландское изобретение. Ну вот такие суденышки, управляемые парусами и развивающие немалую скорость на льду, в годы Великой Отечественной войны активно использовали для ведения боевых действий на Ладоге и Финском заливе. Разгоняясь до скорости 60-80 км в час, буера могли перевозить на своих платформах 6-10 человек или до полтонны груза. Построить же буера было проще простого, а сшить для него паруса для нынешних моряков вообще плевое дело. В свое время я еще в школе подготовила реферат о подвигах наших буеристов в годы блокады. Мне посчастливилось лично пообщаться со многими из тех, кто охранял на Ладоге дорогу жизни, вел разведку на Финском заливе, перехватывая вражеские разведгруппы. Поэтому, думая об обеспечении прибрежного фланга нашей армии, наступающей зимой по льду на Аландские острова и побережье самой Швеции, я вспомнила об этих небольших и скоростных корабликах. На них можно было за считанные часы домчаться до шведских берегов, высадить там наших разведчиков и вернуться назад. Полтонны — это, конечно, не очень много, но десяток буеров может подвести наступающим войскам 5 тонн боеприпасов и продовольствия, забрать раненых, привести срочный приказ. Словом, эскадра буеров могла бы оказать огромную помощь русской армии. Набрать рулевых можно из числа петербургских яхтсменов. Сами же буера строились быстро. Благо, леса и парусины у нас хватало. Во время обсуждения моего предложения с дядей Димой кто-то из не в меру любопытных лакеев услыхал то, что ему знать не положено. Ровным счетом ничего не понял. Но до него дошло, что мы готовим какую-то вундервафлю для супостата. И в тот же день он разболтал услышанное во время выпивки своим приятелям. Те передали эту сенсацию дальше. Словом, когда вражеские агенты, а их при всей героической работе нашего СМЕРШа в Питере еще немало, доложили о ней своему начальству, было решено похитить не в меру шуструю девицу, то есть меня, доставить ее в место, где можно было поговорить с ней по душам и там окончательно уяснить, о чем, собственно, идет речь. Самым хреновым для нас было то, что пойманные злодеи сообщили нам о том, что британская агентура успела окопаться в Стокгольме и при полном содействии своих шведских коллег начала активно работать против нас. Сие означало, что король Густав сделал окончательный выбор. Значит, войне быть, причем начнется она в ближайшее время. Услышав весьма неприятное для себя известие, Павел запыхтел от злости и велел генералу Баринову установить слежку за подданными Швеции, дабы они не очень вольготно чувствовали себя в столице Российской империи. «Господа, вы правы», — сказал он. «Шведскую проблему стоит решать и как можно быстрее. Василий Васильевич, вы, кажется, что-то еще желаете сообщить нам по этому поводу?» «Да, государь», — Патрикеев положил на стол большую кожаную папку, которую он держал под мышкой. «У меня есть некоторые соображения на сей счет». «Вы готовы изложить их прямо сейчас, или для этого вам понадобится некоторое время?» — спросил император. «Я готов, государь», — ответил Василий Васильевич. «Мы можем, наконец, разрешить проблему, связанную с государством, которое на протяжении многих веков воевало с Россией, причем сделать все так, что войн со Швецией у нас не будет лет 200, а может и поболее того». «Вот даже как», — удивился император. «Тогда я весь внимание». 17-29 сентября 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок, Василий Васильевич Патрикеев, журналист и канцлер Мальтийского ордена. Я не спеша раскрыл папку и достал из нее лист бумаги, на котором было нарисовано дерево с множеством ветвей. «Ваше императорское величество», — начал я, — «для начала хочу вам напомнить о ваших родителях, кои принадлежали к славным династиям, правящим в Европе. Начну с вашего почтенного батюшки. Матерью его была дочь российского императора Петра Великого Анна Петровна. Отец же, герцог Гольштейн-Готторпский, был сыном шведской принцессы Гедвиги Софии Августы, дочери шведского короля Карла XI и сестры главного соперника вашего царственного деда, шведского короля Карла XII. «Я знаю об этом», — кивнул Павел. «Только для чего вы все это пересказываете, Василий Васильевич?» «Терпение, государь», — ответил я. «Сейчас вы все поймете. Вы, наверное, помните, что вашему батюшке прочили шведский престол, ведь он был племянником короля Карла XII, который погиб под стенами крепости Фредриксхальд. Он был холост и бездетен. После его смерти Швеции правила ваша тетя-королева Ульрика Элеонора, младшая сестра вашей бабушки. Она хоть и была замужем за герцогом Фредериком Гессен-Кассельским, но детей у них не было, и после смерти королевы и ее супруга шведский престол оказался вакантным». «Мне рассказывали, что шведы всерьез собирались пригласить моего батюшку занять престол в Стокгольме», — задумчиво произнес император. «Правда, он был еще слишком молод, и всеми делами в его герцогстве управлял его двоюродный брат по отцовской линии, епископ Адольф Эйтинский». «О нем будет определенный разговор», — ответил я. «Пока же отметим, что царственная тетушка вашего отца, императрица Елизавета Петровна, не будучи замужем и не имевшая потомства, решила сделать своего племянника и вашего батюшку наследником российского престола». «Да, все было именно так», — кивнул Павел. «Но только я, Василий Васильевич, так и не понял, к чему вы клоните». Я вздохнул и переложил несколько листков пергамента в своей папке, после чего продолжил. «Оставим на время вашу батюшку и перейдем к вашей матушке, императрице Екатерине Алексеевне. В девичестве она носила титул герцогиня Ангальт-Цербской и звалась Софией Федерикой Августой. Отец ее принадлежал к весьма знатному роду, чьи предки владели многими землями в Европе. А вот мать ее и ваша бабушка...» Услышав про свою бабушку, Павел поморщился. Она в свое время немало покуролесила в России. Была выдворена императрицей Елизаветой Петровной из России и изгнана королем Пруссии Фридрихом II из княжества Анхальт-Цербского. Умерла Иоганна Елизавета в Париже за 2 года до того, как ее дочь свергла мужа, императора Петра III, и стала русской царицей. Так вот, ваша бабушка по матери была сестрой епископа Адольфа Эйтинского, который стал позднее королем Швеции Адольфом Фредериком. А ваша матушка, государь, была двоюродной сестрой шведского короля Густава III, застреленного в марте 1792 года на бале маскараде в шведской королевской опере отставным офицером Якобом Юханом Анкарстрёмом. «Да, но после его смерти страной стал править сын убитого нынешний король Швеции Густав IV Адольф. Тот самый, который, подстрекаемый Англией, грозит нам войной». «Вот я и подошел к самому главному, государь. В нашей истории поражение Швеции в войне с Россией закончилось государственным переворотом, в результате которого король Густав IV и все его потомки мужского и женского пола потеряли право на шведский престол. Королем стал дядя Густава, герцог Зюдерманландский, вошедший на трон под именем Карла XIII. «Он вроде женат», — задумчиво произнес Павел. «Но двое его детей умерли еще в младенчестве. Сам же он стар и вряд ли способен стать отцом наследника шведского престола. Кто же после его смерти стал править Швецией?» «Новую династию королей Швеции основал бывший якобинец, усыновленный Карлом XIII, маршал императора Наполеона, сын адвоката из Гаскони, Жан-Батист Бернадот. Государь, вы можете представить монарха, у которого на предплечье с кровавых якобинских времен сохранилась татуировка «Смерть королям и тиранам»?» «Даже так?» — воскликнул изумленный Павел. «Неужели на белом свете не нашлось более подходящего кандидата на королевский престол?» «Однако династия Бернадотов и в 21 веке правит Швецией. Вот такие кунштюки порой выписывает история». «Василий Васильевич», — воскликнул император, — «вы хотите сказать, что...» «Да, Ваше Величество, именно так. Как вы убедились, вы и ваши потомки имеют вполне законное право на шведский престол. Я не буду говорить про двух ваших старших сыновей. По вполне понятным причинам им вряд ли удастся его занять. Николаю волею судеб предстоит стать русским императором после вашей смерти, но у вас есть еще один сын, Михаил. Почему бы ему не стать королем Швеции?» «Но он же совсем еще кроха». «Дети быстро взрослеют, государь. Пока же он может править, прислушиваясь к мудрым подсказкам регенского совета. Впрочем, все вопросы можно будет обсудить уже после победоносной войны со Швецией. Пока же нам надо как следует к ней подготовиться. Я бы хотел дня через два обсудить план проведения шведской кампании. Думаю, что время для этого подошло». 18-30 сентября 1801 года. Мыза Лахта, неподалеку от Санкт-Петербурга. Андрес Пиппер, оружейных дел мастер. «Я взял в руки то, что наш добровольный инструктор назвал пистолетом Макарова. Да, пистолеты мне были знакомы, но то, что я держал, было на них похоже, как горделивый парусник на лодку, на которой по рекам еще недавно ходили кашубы. А вот только был он намного меньше, чем любой из наших. Я протянул его Матвею, который тоже на него взглянул, а затем отдал Дмитрию, который ловко и практически мгновенно разобрал его на составные части, дал их нам осмотреть, а затем вновь так же ловко его собрал и протянул нам следующий образец — ружье с нарезным стволом. Его после меня осмотрел Матвей и лишь покачал головой. «Очень интересно, Дмитрий». «Матвей Кириллов, мой партнер по этому проекту. Родом он был из Тулы, но очень неплохо говорил по-немецки. Он был подмастерьем у мастера-немца, тогда и научился. Сказать, что у него золотые руки, — это не сказать ничего. Его заметили и послали сюда же, на нашу мызу. Познакомился я с ним неделю назад. До этого мне дали несколько дней на то, чтобы чуток обжиться в новом доме, а также осмотреть Петербург и даже кое-какие окрестности города. После чего меня вновь пригласил к себе Дмитрий Сапожников. Надо же, я даже могу произнести его фамилию почти правильно, и спросил меня: «Андрес, у вас есть выбор. Или вы можете работать над массовым производством нового оружия, или же заняться созданием и усовершенствованием оружия после завтрашнего дня». Даже не думая, я выпалил: «Я выбираю второй». И добавил секунду спустя: «Если, конечно, можно». «Но имейте в виду, что в таком случае вам нужно будет соблюдать строжайшую секретность, и в город можно будет ездить только под охраной. Ведь не только наши враги, но и конкуренты захотят узнать наши производственные секреты. И тоже для ваших учеников». «Знаете, Дмитрий, с учениками я поговорю, но им полностью я доверяю. А для меня это будет воплощением давней мечты, и я готов согласиться на любые условия». «Тогда пройдем формальности, и я вас познакомлю с вашим будущим коллегой». С Матвеем мы как-то очень быстро сошлись. Был он вдовцом при четверых детях. Его супруга умерла при родах четвертого. И с ним жила его младшая сестра Елизавета. Она в свое время вышла замуж за фельдфебеля из армии русского генерала Суворова, который, не генерал, а сержант, вышел в отставку после тяжелого ранения во время войны с поляками и вернулся в родной город. Там он и умер, а его жена так и осталась бездетной и поселилась у брата, помогая ему с детьми. Елизавета была очень красива и больше не носила траура. Год со смерти мужа давно уже прошел. И если в первое воскресенье после моего прибытия в Лахти я отправился в протестантскую часовню, да, такая существовала в поселке, то во второй раз я пошел со своими новыми друзьями в православный храм. После службы ко мне подошел священнослужитель и представился на чистом немецком языке. «Здравствуйте, меня зовут отец Иоанн. Я диакон. Рад вас видеть в нашем храме». «Скажите, отец Иоанн, вы, кажется, тоже немец?» «Я из Риги. Первоначально был протестантом, но потом перешел в истинную веру». «Вот, значит, как. А вы уверены, что эта вера истинная?» «Никто меня за язык не тянул, но я иногда могу что-нибудь такое ляпнуть». «Уверен, мой друг. Если вам когда-нибудь будет интересно, могу вам объяснить, почему. А пока лишь хотел вас поприветствовать». «Спасибо, отец Иоанн. Вполне возможно, что и я решу последовать вашему примеру». «Неужто вы положили глаз на госпожу Кириллову?» «Я покраснел, а он сказал: «Я видел, что не только вы украдкой. Нет-нет, да поглядывайте на нее, но и она смотрит на вас вполне благосклонно. Поверьте мне, я ни разу не видел, чтобы она даже бросила взгляд на другого мужчину. Кроме, конечно, своего брата и, понятно, священнослужителей. А в православии священники и диаконы должны уже быть женатыми или монахами при рукоположении?» «Понятно, но я еще ничего не решил. Я даже ее почти не знаю». «Ну что ж, успехов вам. И если захотите узнать больше о православии, я живу здесь же, у храма. А пока позвольте пожелать вам успехов в работе». С тех пор я два раза поужинал у Матвея, а обедать я ходил со своими подмастерьями в местную столовую, которая, как мне Дмитрий сказал, отличалась весьма вкусной едой. Пусть и не всегда привычный. Но ел я здесь всяко получше, чем в Цопоте. Причем у Кирилловых даже вкуснее, чем в столовой. Говорили мы то по-немецки, то я пытался выжить пару слов по-русски. Как Дмитрий меня и предупреждал, мне пришлось ходить на курсы языка. Но учил я его быстрее, чем я боялся. Видите ли, моя бабушка по матери была кашубкой. Кашубы — это народ, который живет вокруг Данцига. Сопот и дальше, на запад. В селах, в городах их очень много. Там обитают, как правило, немцы. И мой отец был не в восторге от того, что мама учила меня своему языку. Но маму он боялся и не хотел ей перечить. А русский оказался, к моей радости, довольно-таки близким к кашубскому. И я понимал не так, чтобы очень много, но все больше, чем мои ученики. Но это все было в дополнение к основной работе. Сначала я познакомился с новыми условиями работы, а сегодня Дмитрий нам показал несколько экземпляров оружия пятнистых. И меня оно, скажу честно, весьма и весьма заинтересовало. Но, будучи все-таки не просто немцем, но и прусаком, хотя и на четверть кашубом, я не удержался и не отметил, что я вижу проблемы со сталью, из которой делается все это оружие. С производством подобных стволов. И хоть мне и понятен принцип, но как изготавливать капсюли? «А как бы их сделали вы?» — спросил меня неожиданно Дмитрий. «Я слышал, что один француз открыл нечто именуемое бартолетовой солью, а другой — гремучую ртутью. И я уже экспериментировал и с тем, и с другим. Но до ваших капсюлей мне было ох как далеко». «Вы правы, это две составляющих одного из видов капсюля. Подобные эксперименты уже идут, и результаты многообещающие. Стволы же будут высверливаться над стенками, и мы уже работаем. А насчет стали, и там уже имеются кое-какие успехи. Кстати, боеприпасы будут производить другие, а вот само оружие, я надеюсь, будете делать вы. И еще пара мастеров. Надо только решить, чем именно та или иная команда оружейных мастеров будет заниматься. Например, не хотите ли поработать над винтовкой?» «Тогда мне, да и Матвею, так мне кажется, будет очень интересно попытаться создать нечто, пусть не столь совершенное, но годное. Вот только каждый экземпляр придется делать достаточно долго». «А что, если детали будут штамповаться?» — спросил Дмитрий. «Эта технология у нас уже имеется». Матвей подумал и степенно кивнул, а я добавил: «Если это получится, то да, можно будет собирать детали намного быстрее. Вот только пружины будет делать непросто». А первые экземпляры и не должны быть многозарядными. Пусть сначала получится однозарядная винтовка. А потом все можно будет усовершенствовать. Когда мы с Матвеем шли к нему на ужин, мы неожиданно обнялись прямо посреди улицы. «Мне кажется, мой друг, что нам скучно точно не будет», — сказал я. 7 октября 1801 года. Средиземное море, неподалеку от Валетты. Палуба 44-пушечного фрегата «Навархия». Контр-адмирал Александр Андреевич Сорокин. Ну вот, с Божьей помощью и началось то, ради чего мы все потратили так много сил и времени. И жизней. Я вспомнил о тех, кто погиб во время атак на британские корабли и умер от болезней на таком приятном для жизни острове Корфу. Мы верили в то, что настанет долгожданный момент, и мы вырвем из рук британцев остров, который по праву принадлежал нашему императору. И этот момент настал. Стоявший рядом со мной лейтенант Сапожников, внимательно разглядывавший в бинокль вход в Гранд-Харбор, шумно выдохнул и что-то пробормотал себе под нос. «Молодцы, не забыли, чему я их учил», — услышал я. Я взглянул в свою подзорную трубу. Хотя ночь и была черной, как деготь, но на горизонте я сумел разглядеть яркие точки. Это светили фонари господина Кулибина. Они были устроены так, что свет от них шел только вперед и не был заметен ни сзади, ни с боков. Чуть выше их, как я понял, на стенах бастиона Сан-Тельмо, я заметил горящие факелы. Вскоре до меня донеслись взрывы, в городе взлетели на воздух казармы с британскими солдатами и пороховые склады. «Поздравляю вас, Александр Андреевич», — произнес лейтенант Сапожников, повернувшись ко мне. «Штурм британской твердыни на Средиземном море начался вполне успешно. Теперь же все будет зависеть от храбрости и умения русских моряков и солдат. А то, что они сделают все, что смогут, и даже сверх того, в этом я не сомневаюсь. Господин адмирал, разрешите дать сигнал к общему штурму?» «Разрешаю», — ответил я. Лейтенант достал из сумки, которую он носил на плече, какой-то продолговатый предмет, проделал с ним какие-то манипуляции, и в воздух с шипением взлетел огненный клубок. Он с хлопком раскрылся в небе, и вниз медленно стали опускаться три яркие звезды. Я вспомнил строку из общей диспозиции штурма. Три белые звездочки должны были стать сигналом к началу десантирования наших и французских войск на Мальту. Часть штурмовиков, как Дмитрий Викторович называл отборных воинов из этих отрядов, атаковали форты Валетты. Они должны были захватить прибрежные батареи, чтобы поутру, когда станет светло, наши корабли могли беспрепятственно войти в Гранд-Харбор и пушечным огнем поддержать действия наших войск. Три бомбардирских судна огнем своих мортир должны были накрыть места скопления британских войск. На самом крупном из них, Рождестве Богородицы, которая могла стрелять из двух мортир, бомбардиры были еще гатчинской выучки. Чтобы про них не говорили, но искусству своему они были обучены изрядно. Сразу же после начала штурма загрохотали и британские пушки. Но они вели огонь наугад, потому что было темно, а корабли, стоявшие у входа в гавань, не спешили обозначить свое местонахождение артиллерийским огнем. К тому же я обратил внимание, что огонь неприятеля начал затихать. О том, что происходит на берегу, мне сообщил легко раненый поручик из отряда штурмовиков, прибывший на Навархию. С правой рукой на перевязи он лихо козырнул мне левой рукой и произнес: «Господин контр-адмирал, наши войска захватили форт Сант-Эльмо и бастионы Петра и Павла. Сражение идет за бастион Лазарус и форт Ласкарис. Стреляют и в городе, из чего можно сделать вывод о том, что туда прорвались наши воины, и они теснят неприятеля». «Отлично», — сказал я. «Идите, голубчик, вам покажут, где находится наш лекарь, который осмотрит вашу рану и перевяжет ее». Когда поручик ушел, я повернулся к Сапожникову и поинтересовался у него. «Что скажете, Дмитрий Викторович? По-моему, следует немедленно усилить десант и повести наши корабли поближе ко входу в гавань». «Именно так, господин адмирал, надо усилить натиск на врага и не давать ему опомниться. Я сейчас подам сигнал». Сапожников достал из своей сумки новый цилиндр и выпустил в небо новые звездочки, на этот раз зеленого цвета. Пальба, доносившаяся со стороны Валетты, усилилась. Следующий прибывший на Навархию гонец сообщил, что наши войска захватили остров Готцо и Камину. Мы опрокинули неприятелей, высадившись на самой Мальте, движемся к Валетте, чтобы атаковать ее с тыла, сообщил гонец. У нас есть хорошие проводники из числа французов, которые обороняли Мальту от англичан, и легкие пушки. А как ведет себя неприятель, поинтересовался Сапожников. Он стоит насмерть или бежит? Ни то, ни другое, господин лейтенант. Как только мы усиливаем натиск, враг начинает отступать. Похоже, что британцы уже и сами не верят в то, что им удастся удержать Мальту. Да и наша высадка на острове стала для них полной неожиданностью. Они не могут понять, сколько у нас войск и насколько мы сильны. «Отлично», — сказал я. «Ступайте и передайте своему командиру, что с рассветом мы усилим огонь и высадим на острове подкрепление. Надеюсь, что к вечеру Мальта падет». Когда гонец ушел, я снова поднял подзорную трубу и стал рассматривать остров, который сейчас штурмовали наши войска. Мне вспомнился остров Корфу и его укрепление, захваченное адмиралом Ушаковым. Ему тогда было труднее, неприятель защищался храбро, турки были ненадежными союзниками, а солдаты наши и морские служители страдали от нехватки продовольствия. И все же мы взяли неприступные укрепления на Корфу. Значит, и Мальта недолго сможет нам противостоять. Мы хорошо подготовились к ее взятию. Солдаты наши хорошо обучены, накормлены, имеют боезаряды в достаточном количестве. Впрочем, не буду раньше времени радоваться. Вот когда сражение на Мальте закончится, и британцы согласятся капитулировать, а в этом я не сомневался, тогда и настанет время для ликования. А пока вперед, генералиссимус Суворов говорил, молись Богу, от него победа. Бог наш генерал, он нас и водит. 7 октября 1801 года, остров Мальта. Капитан-лейтенант Дмитрий Александрович Лукин, командующий десантной партией. Высадились мы удачно. Англичане не заметили наши шлюпки с десантом, которые, стараясь не поднимать шума, подошли к маленькому городку, носившему имя Святого Павла. По небольшой бухте мы высадились на берег и направились по дороге, ведущей в город моста, от которого было рукой подать до Валетты. Мой отряд должен был ударить в тыл англичанам, защищавшим главный город Мальты. Там, судя по доносившемуся грому пушек, сражение уже было в самом разгаре. Мы же не встретили по дороге никакого сопротивления. Похоже, неприятель стянул в Валетту все свои главные силы. Здешние же жители предпочитали не высовываться из своих домов. Они наблюдали сквозь ставни за очередной сменой власти. Сначала французы прогнали рыцарей и ионитов, потом англичане заставили капитулировать французов. Теперь вот и мы заявились. Хотя, в отличие от британцев и французов, мы имели законное право занять Мальту. Ведь наш государь согласился принять под свою руку остров, получив от рыцарей ордена святого Иоанна титул магистра этого ордена. Я знал, что первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт согласился с тем, что отвоеванный нами остров станет наследственным владением дома Романовых. На подходе к мосте посланные мною разведчики доложили, что навстречу нам движется с полсотни британских пехотинцев. Мы могли без особого труда переколоть их штыками, но мне не хотелось терять в схватке с красномундирниками своих людей. В свое время мне довелось побывать в Британии, и там я убедился, что англичане — хорошие воины, которые умеют драться и не сдаются, несмотря на численное превосходство противника. Я решил пойти на хитрость. Английский язык мне был знаком, к тому же в моем отряде находилось несколько человек, которые родились в Соединенном Королевстве и когда-то служили в британской армии. Переговорив с ними, я возглавил авангард, решив в случае чего выдать себя и моих воинов за британцев. В ночной темноте трудно было разобраться, кто есть кто, и я решил этим воспользоваться. Мы договорились стараться действовать белым оружием, дабы не поднимать шума раньше времени. Белое оружие, тогда так называли холодное оружие. На окраине моста я увидел людей в военной форме, которые, бренча оружием, торопливо двигались нам навстречу. «Привет, парни, куда вы спешите?» — спросил я. «А ты кто такой?» — ответил мне хриплый голос. «Ты что, не знаешь, что проклятые русские высадились на Мальте и сейчас пытаются захватить Валетту?» «Я слышал, что где-то стреляют, но толком ничего не известно. Мой командир велел взять 2 десятка стрелков и идти на подмогу нашим. А вот вы идете в совершенно противоположную сторону. Наверное, вы, трусы, бежали с поля боя?» «Да за такие слова я вырву твой поганый язык!» — воскликнул хрипатый. «Ты только на словах такой храбрый?» — насмешливо произнес я. «Или ты можешь доказать свою храбрость другим способом?» «Ну, держись!» — воскликнул хрипатый. «Хоть сейчас надо драться с врагом, а не друг с другом, но сержант Сэм Гриффитс сейчас тебе покажет, что такое настоящий английский кулак. Думаю, что тебе потом долго придется питаться одним порриджем». Английская овсяная каша. Я шагнул навстречу дрочливому сержанту. В свое время мне приходилось драться на кулаках с англичанами. Были среди них и мастера в этом деле, но со мной еще никому из них не удавалось справиться. Вот и сейчас, уклонившись от удара, я нанес встречный прямой удар кулаком в подбородок Сэма Гриффитса. Похоже, я опять перестарался. Сержант пролетел по воздуху 10 футов, врезался в стену дома и медленно стал по ней сползать. Неожиданно я услышал истошный вопль. «Парни, так это знаменитый русский медведь, я узнал его! Помню, как в Портсмуте он покалечил лучших наших кулачных бойцов. А Сэму, похоже, крышка. Надо уносить ноги, пока не поздно». Британцы побросали ружья и с дикими криками помчались в сторону Биркер-Кары. Я со своими солдатами ринулся вслед за ними, а тем временем пушечная пальба стала раздаваться все ближе и ближе. Отчетливо был слышен треск ружей. До Валетты оставалось всего несколько верст. Неожиданно прогремел страшный взрыв, на мгновение заглушивший пушечные и ружейные выстрелы. Похоже, что у британцев взлетел на воздух пороховой склад. «Вперед, братцы, поможем нашим!» — скомандовал я. Мой отряд ударил в тыл оборонявшим крепость англичанам. Не ожидавший этого неприятель начал сдаваться. Англичане потеряли надежду отсидеться за неприступными укреплениями Валетты. Правда, пока одни складывали оружие, небольшие партии британских солдат пытались ускользнуть в город. Надо было усилить натиск, чтобы командование гарнизоном столицы Мальты побыстрее приняло решение сложить оружие перед победоносными войсками нашего императора. Уже почти расцвело, когда мы услышали звук барабанов со стороны неприятеля. Барабаны били шамат, сигнал о том, что британское командование готово начать переговоры о капитуляции. Я понял, что сегодня на башне Дворца Великого Магистра Мальтийского Ордена будет развиваться российский флаг. 8 октября 1801 года. Соединенное Королевство, Лондон. Джон О'Нилл на службе его чокнутого величества, а также представитель фирмы Твайнингс. Лондон встретил меня промозглым холодом и желтым туманом, который местные жители именуют смогом или гороховым супом. После живительного морского воздуха мне стало откровенно нехорошо, и я надеялся, что долго мне в этом проклятом городе задерживаться не придется. Но сначала нужно сделать то, для чего я сюда приехал. 2 недели назад меня, как и других пассажиров, Дженни, повели на допрос. Первыми вызвали 2 коммерсантов из 2-го класса. Один вернулся весьма довольный, а второй рассказал, что он, чтобы задобрить проклятых русских, подарил им ящик табака из своего груза. Но подробностей я не узнал. На сей раз вызвали еще одного и меня. Причем его повели в одну сторону, меня в другую, и завели в какое-то помещение, скорее всего, кают-компанию. Там за столом сидел человек, с которым я мельком познакомился в Санкт-Петербурге. Он назвался тогда капитан-лейтенантом Иваном Федоровичем Крузенштерном. Посмотрел он на меня не слишком добро и коротко скомандовал. «Оставьте меня вдвоем с мистером О'Нилом», — поклонился я. Когда матросы, которые меня привели, вышли, Иван Федорович неожиданно улыбнулся, а затем поднялся и крепко обнял меня. «Похоже на возвращение блудного сына?» — спросил он меня по-английски. «Я предупрежден, что ты можешь оказаться моим гостем». «Ну, что ты мне расскажешь, Джулиан, о своих странствиях?» Я доложил ему о моих приключениях в Англии и Америке, добавив при этом: «Иван Федорович, я надеюсь, что теперь мне можно будет наконец-то вернуться в Петербург». «Можно, конечно, но не сейчас. Ты нам и далее нужен на службе его чокнутому величеству. Если, конечно, выдержишь». «Выдержу, как не выдержать. Но очень хотелось бы поскорее вернуться в Россию. Вот тебе письмо, прочитай его здесь. Не нужно, чтобы о нем знали другие». Письмо было от мисс Ольги, и хотя в нем не было ни слова о любви, оно было весьма теплым, и мне показалось, что и мисс Ольга ко мне неравнодушна. Хотя, может, конечно, мне просто хотелось так думать. Прочитав письмо, я вернул его к Розенштерну, сказав ему: «Благодарю вас, Иван Федорович. Ну что ж, я готов действовать и дальше». «Тогда сделаем так. Через 4 недели в Лондон приезжает твой старый знакомый Ганс. К тому времени ты будешь знать о планах Дженкинсона на твою персону». «Понятно. А если меня сразу задержат?» «Это вряд ли. Конечно, не будь твоей персоны на борту, мы взяли бы и табак. Но в том, что мы отпустили шотландский корабль, служащий для перевозки мигрантов, ничего нового нет. Вот если бы он был приписан к английскому порту и представлял для нас интерес, мы бы, возможно, его конфисковали, а груз — определенно. А про твою персону легенда такая: ты представитель чайной компании, но чай с собой, естественно, не везешь. Поэтому ты нам попросту был неинтересен. Хотя мы расспрашивали тебя про чай, чтобы проверить, на самом ли деле ты в нем разбираешься». Иван Федорович еще раз обнял меня и постучал в дверь. Вошедшему моряку коротко бросил по-русски: «Нет, это не тот О'Нил. Пусть катится на все 4 стороны». Почему я должен катиться и на какие 4 стороны, я не понял, но спрашивать не стал. Для моряков я русского языка не знаю вообще, и меня отправили обратно на Дженни. 4 октября мы пришли в Ливерпуль, и я сумел уехать в тот же день на дилижансе в Лондон. И вчера поздно вечером я прибыл в Гороховый суп, а сегодня с утра написал лорду Хоксбери в Foreign Office с просьбой меня принять. Через 2 часа мне принесли распоряжение прибыть на Фладьер-стрит в 5 часов вечера. Я решил до того навестить Ричарда Твайнинга. Открыл мне некий дворецкий, которого я в прошлый раз не видел. Смерив меня взглядом, он пренебрежительно посмотрел на меня и сказал через губу: «Что вам угодно, мистер?» «О'Нил, мне угодно встретиться с мистером Ричардом Твайнингом». «Мистер Твайнинг не заинтересован встречами с коммивояжерами. Если вы хотите что-нибудь продать, обратитесь в контору фирмы. А если купить, то в один из магазинов фирмы. Если оптом», и он нагло усмехнулся, «то тоже в контору фирмы». «Потрудитесь доложить господину Твайнингу о моем прибытии из Америки, и больше ничего». Тот скептически посмотрел на меня и сказал: «Ждите», и захлопнул дверь у меня под носом. Но через 2 минуты дверь открылась, и тот же дворецкий заверещал: «Что же вы не сказали, что вы наш представитель? Заходите, мистер Твайнингс ждет вас». Я не удостоил наглеца ответом и прошел вслед за ним в кабинет Ричарда Твайнинга. Дворецкий открыл мне дверь, поклонился и ушел, а Ричард весело спросил у меня: «Ну что, как съездил?» «Здравствуйте, мистер Твайнинг», — кивнул я. «Ознакомьтесь». И я протянул ему договоры с Адамсом и Пингхамом из Нью-Йорка. Тот начал читать, причем выражение его лица из скептического быстро перешло в удивленное, а потом и восторженное. «То есть вы смогли договориться с Пингхамом о цене по верхней границе диапазона?» «И с Янки из Бостона примерно в середине диапазона, несмотря на их прижимистость, вошедшую в поговорки даже с нашей стороны Атлантики?» «Именно так, мистер Твайнинг. Причем эта цена при отгрузке с ваших складов, а не при погрузке на борт корабля». Твайнинг секунду медлил, а потом засмеялся. «Мистер О'Нил, вы просто чудо. Если вы Foreign Office больше не понадобитесь, переходите ко мне. Будете получать очень неплохие деньги, плюс вдвое больше процентов со сделок, чем сейчас. Кстати», и он написал пару строк на листке бумаги и протянул мне, «зайдите к моему бухгалтеру, он вам выплатит причитающуюся вам сумму. Все согласно нашим договоренностям. Да, и он вам выдаст набор лучших чаев. Ими мы награждаем лучших наших сотрудников». «Посмотрим, мистер Твайнинг. Вот только у меня есть еще предложение». «Расскажите». «У меня не было времени найти покупателей в Балтиморе, но пару имен у меня есть, и можно выдать им концессию на Вирджинию и новую столицу, Вашингтон. Там пока что нет интереса в хорошем чае, и пока что там продают весьма низкопробный товар по огромной цене, но, я полагаю, слуги народа быстро войдут во вкус. А для обеих Каролин и Джорджии я бы поискал партнера в Чарльстоне. Именно на юге крутятся огромные деньги, и тамошние плантаторы будут рады платить за премиум-продукт. Концессии я бы выдал лет на 10, потом можно будет подумать. А они хотели бы вы этим заняться? Условия такие: 100 фунтов в месяц плюс 5% от всех сделок, заключенных вами. Если лорд Хоксбери опять меня пошлет в Америку, согласен. Если же нет, у меня там есть контрагенты, которым я мог бы это предложить. Понятно, тоже за процент. Тогда 50 фунтов в месяц плюс 2% для вас и 3 для ваших контрагентов. А пока давайте закрепим нашу встречу стаканчиком Малаги. Такой вы здесь нигде не купите. Мне ее специально доставляют из Испании. Распрощались мы весьма по-дружески, и я отправился к лорду Хоксбери, как титуловался Роберт Бэнкс Дженкинсон, глава форин-офиса. Здесь меня держали в приемной намного дольше, да и встретили поначалу не совсем приветливо, но узнали, что я сумел наладить контакт с Бенсоном и Джонсоном, да и получил кое-какую информацию от Адамса, и атмосфера также резко потеплела. Хотя, конечно, информация о ценах на верфях и о том, что мало кто хочет служить в английском флоте, заставила моего здешнего начальника несколько погрустнеть. Тем не менее он сказал: «Вы очень неплохо поработали, мистер О'Нил. Не будь вы ирландцем, вам бы светила очень неплохая карьера. Но и так, я полагаю, можно будет что-то сделать. Вот только, знаете, тут такое дело. Около 2 месяцев назад бесследно исчез виконт Кэрри. Когда, точно неизвестно. Но с тех пор никто его не видел. И в его особняке говорят, что он больше не появлялся. То ли его похитили, то ли он оказался предателем. Я опасаюсь именно последнего. Так что ваша задача — попробовать узнать, что с ним произошло. Если возможно, вернуть его сюда. Если же нет, дать нам знать. Вам выплатят зарплату и командировочные за Америку, а также выдадут денег на возможные расходы при поисках Кэрри. Будет сделано, милорд. 9 октября 1801 года, Мальта, Чарльз Джон Кэрри, 9-й виконт, Фолклендский, довольный. «Ну что ж, виконт», — сказал задумчиво Алан, разливая найденный в кабинете бывшего губернатора дорогой арманьяк, вероятно, оставшийся еще от французов. «Спасибо вам большое за то, что вы для нас сделали». «Спасибо, сыт не будешь», — вспомнил я русскую пословицу, но вслух ничего не сказал, а Алан тем временем продолжил. «Вам выплатят обещанное вознаграждение в полном объеме, а также помогут добраться до североамериканских Соединенных Штатов, как только это будет возможно. А пока позвольте выпить за вас, мой друг. Вы славно потрудились». «Вот, значит, как. Дженкинсон, да и не он один, никогда меня даже не благодарил, хотя я делал все возможное и невозможное, и я не виноват, что какие-то непонятные силы постоянно мне мешали. А русские не только сказали спасибо, но и собираются выполнить свое обещание целиком и полностью». Пригубив свой бокал, арманьяк и правда был великолепным, я чуть поклонился и произнес: «Уважаемый Алан, я, в свою очередь, благодарен вам за то, что вы держите свое слово, в отличие от некоторых джентльменов с моей родины». «Про таких джентльменов говорят, что они хозяева своего слова. Захотят — дадут его, захотят — возьмут обратно». Я не выдержал и захохотал. Настолько сказанное моим русским куратором соответствовало истине. Отсмеявшись, я решился: «Видите ли, впервые за долгое время мне нравится то, что я делаю, и должен сказать, что работать с вами намного приятнее. И у меня есть встречное предложение». «Рассказывайте», — уже серьезно произнес русский. «Значит так, я подумал, что мне эти североамериканские Соединенные Штаты, бедная страна, бывшая наша колония, которая, воспользовавшись помощью Франции и европейских авантюристов вроде фон Штойбена, сумела выскользнуть из-под власти британской короны. Нас, англичан, там не слишком жалуют, хотя большинство населения английского или шотландского происхождения, а иные и родились на британских островах. Да, я, наверное, смог бы заработать там какие-то деньги, но жить там, как я понял, когда обдумал этот вопрос, мне совсем не хочется. К тому же, как мне кажется, американцы всерьез намерены начать войну с Британией. Их горячие головы мечтают отобрать у королевства Канаду. А с вами мне работать нравится. Да, в том числе из-за меня на вашу страну навалились разные беды, и только злой рок не позволил мне добиться тех результатов, которые хотело от меня мое начальство. Но я осознаю, что моя задача была преступной, и потому мне начало казаться, что и слава богу, что так оно получилось. Алан посмотрел на меня и, немного помедлив, кивнул, а я продолжил. Так что мне хотелось бы далее работать для вас. С одним условием, я согласен действовать против тех людей, что стоят у власти в моей стране, но ни в коем случае не против королевской семьи и не против английского народа. Надеюсь, вы поймете меня. А как вы оцениваете освобождение Мальты? Я вообще считаю, что Средиземное море — это не наше. Да и Индия. Я был там и видел, что там происходит. Боюсь, что даже терпеливые туземцы рано или поздно восстанут и вырежут всех британцев, включая женщин и детей. А вот главные североамериканские колонии мы прошляпили. То, что осталось после нашего поражения в войне с колонистами и французами, это жалкий огрызок, да еще и частично населенный франкоязычным населением. Да, жители Акадии изгнали. Это тоже, как мне кажется, было неправильно. Но в Квебеке и в Монреале их до сих пор большинство. «Понятно. Ну что ж, работа для вас найдется. В частности, нам очень нужен человек, который хорошо знает английскую кухню, занимающуюся вмешательством в дела других стран изнутри, и может как анализировать те или иные их шаги, так и прогнозировать развитие той или иной ситуации. Тем более, что я в последнее время занимался именно внутренними делами и могу кое-что рассказать, как про то, что делает ведомство мистера Дженкинсона, так и про то, какие суммы тратятся на ту или иную операцию. Но это не главное. Как мне кажется, здесь так никто и не понял, какова была роль отряда, с которым я попал сюда, на Мальту. И если мы окажемся, например, в Гибралтаре, причем на корабле, который сильно пострадал во время боевых действий... «Есть такой корабль, и не один», — сделал стойку Алан. «Вы хотите...» «Вы правильно меня поняли. Я мог бы повторить там то, что было сделано на Мальте. Конечно, есть вероятность, что туда пришли известия о моей роли в событиях, произошедших на Мальте, но это маловероятно. Как я вам уже говорил, вряд ли Дженкинсон захочет проветривать свое грязное белье. Да и не бойтесь, что я точно так же предам и вас. Если моя роль при взятии Мальты станет известна, то мне уже ничего не поможет. Вряд ли после этого мне, согласно моему статусу, отрубят голову в Тауэре. Скорее всего, убийцы, подосланные Дженкинсоном, без затей зарежут меня и бросят труп в сточную яму. Полагаю, что так оно и будет. Сказать честно, нам этого совсем не хочется. Но вам самому не страшно совать голову в пасть льву? Как вы сами и сказали, тогда, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Алан усмехнулся, помедлил секунду, потом кивнул. Ну что ж, давайте попробуем. 10 октября 1801 года, борт 36-пушечного фрегата «Счастливый», недалеко от входа в порт Маон, Балиарские острова, вице-адмирал Павел Пустошкин. В порту горели здания верфи, складов и причалов. Можно было предположить, что королевский флот в очередной раз покидает Минорку, на этот раз, скорее всего, навсегда. Причем на сей раз без боя. Что ж, так оно может и лучше. Не будет морского сражения у берегов, как это произошло в 1756 году, когда проигравшие таковое беднягу Бинго расстреляли на палубе корабля «Монарх» в Портсмуте. Павел Васильевич, озабоченно произнес стоявший рядом со мной командир фрегата капитан-лейтенант Пантелеймон Адамопола. Не слишком ли стало светло, чтобы незаметно подойти к Майону? Британцы могут заметить наши вельботы и не дадут себя атаковать. Не беспокойтесь, Пантелеймон Анастасьевич, атака будет производиться с применением хитростей, которые придумали офицеры из штаба адмирала Ушакова. Я имел счастье понаблюдать за экзорцициями команд, которые сейчас пойдут в атаку на британцев. Люди там храбрые и превосходно знают свои обязанности. Кстати, я не заметил, чтобы гавань Маона была забита британскими кораблями. Видимо, большая их часть, имея на борту солдат из числа гарнизона крепости, уже ушла в Гибралтар. Возможно, возможно. Я снова поднял подзорную трубу и обозрел гавань. В ней я заметил большой трехмачтовый корабль, около десятка мелких. Решение было принято. Вельботы с шестовыми минами атакуют самую крупную цель, а с мелкими прекрасно справятся фрегаты «Счастливый» и «Святой Николай». Я собственноручно набросал диспозицию предстоящей атаки и велел, сделав с нее копии, отправить командирам фрегатов. Назначил я им время, час по полуночи, и сигнал к началу атаки — ракету, которую запустят с палубы «Счастливого». За полчаса до начала команда вельбота заняла свое место на банках. Еще раз проверили весла. Поломка даже одного из них убавила бы ход вельбота, дав противнику лишние минуты для уклонения от атаки. Потом на талях была осторожно опущена и закреплена на носу вельбота мина, медный цилиндр, в котором находилось почти 2 пуда пороха. С помощью длинного и крепкого бревна она в момент атаки выдвигалась вперед. В момент удара мины в борт вражеского корабля колесцовый замок воспламенял порох и происходил взрыв. Собственно, ничего особо неизвестного мне изобретатель не придумал. Это был своего рода брандер, с помощью которого адмирал Спиридов сжег в Чесменской бухте турецкий флот. Только мина не поджигала корабль неприятеля, а проламывала взрывом его борт. Да и заметить вельбот, низко сидящий на воде и выкрашенный в черный цвет, было труднее в чернильной тьме моря. К тому же мы решили поджечь старую греческую филюгу, набитую промасленным тряпьем, чтобы плотный дым на время закрыл от атакуемого корабля наш вельбот. Именно так все произошло. Дым стелился над волнами, закрывая обзор британцам. К тому же они были отвлечены пушечной пальбой. Фрегат «Святой Николай» атаковал английский бриг, который первым покинул гавань Маона. Никто на палубе 80-пушечного корабля «Таннант» не успел глазом моргнуть, когда выскочившая из клубов едкого дыма шлюпка со странным приспособлением на носу лихо подскочила к корме их корабля. Она ударила в борт «Таннанта» этим самым приспособлением. Раздался оглушительный взрыв. На корабль в этот момент грузились последние солдаты гарнизона Маона. После эвакуации они должны быть доставлены в Гибралтар, дабы усилить гарнизон этой британской твердыни у входа в Средиземное море. Страшный взрыв сбросил в воду с палубы «Таннанта» толпящихся на ней моряков и красномундирных вояк. Сам же корабль стал оседать кормой и ложиться на правый борт. — Павел Васильевич, — полувопросительно спросил Адамопола, — может, стоит спустить шлюпки и начать спасение уцелевших британцев? Я немного подумал и отрицательно покачал головой. Думаю, что этого делать не стоит. Во-первых, часть тонущих подберут мелкие английские корабли. Во-вторых, те, кто умеет плавать, могут беспрепятственно добраться до гавани. Ну и в-третьих, ночью спасать кого-либо просто опасно. Придется зажигать факелы и фальшфейеры на шлюпках, а по ним англичане с берега или с уцелевших кораблей могут открыть огонь. Возможно, напрасные потери. Не отпусть уж как-нибудь сами. Таннант. Удивительная судьба этого корабля. Он был захвачен англичанами во время Абукирского сражения в 1798 году, отремонтирован и под своим старым названием введен в состав Королевского флота. Верой и правдой он прослужил британцам почти четверть века, успев поучаствовать во многих сражениях наполеоновских и англо-американских войн. Тут мне вспомнилось выражение, которое я услышал на Корфу от одного человека, прибывшего из Петербурга вместе с Федором Федоровичем Ушаковым. Не помню сейчас, о чем у нас тогда шла беседа, но этот человек, Сапожников, я вспомнил его фамилию, усмехнувшись, произнес: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Метко сказано, хотя немного и цинично. К борту «Счастливого» причалил вельбот с нашими героями. К этому времени «Таннант» окончательно лег на борт и наполовину погрузился в воду. Люди горохом сыпались с его палубы в воду, облепив, как муравьи, реи и мачты тонущего корабля. Даже здесь, на палубе «Счастливого», На солидном расстоянии от Таннанта были слышны отчаянные вопли тех, кто взвыл о помощи. Чтобы не травить душу, я велел привести на шканцы старшего вельбота, чтобы лично поблагодарить его за подвиг. Понятно, что настоящую достойную его награду мог ему дать только государь, но мне очень хотелось посмотреть на храбреца, который шел на верную смерть, дабы поразить сильного и опасного врага. К моему удивлению, командовал вельботом совсем молодой мичман с румяным, слегка закопченным лицом. Взрыв, видимо, сильно оглушил его, потому что он не сразу мог отвечать на мои вопросы и время от времени тряс головой. Он толково и подробно рассказал мне о том, как прошла атака вражеского корабля. «Господин адмирал», — ответил он на один из моих вопросов, — «лейтенант и кавалер Сапожников хорошо подготовили меня и моих подчиненных к использованию шестовых мин. Правда, Дмитрий Викторович поговаривал о том, что скоро будет создано более мощное и надежное оружие, имея которое, можно будет сразиться со всем британским флотом». Я покачал головой, о чем-то подобном говорил и адмирал Ушаков, рассказывая о чудо-кораблях, способных передвигаться без помощи парусов и весел. Они будут вооружены пушками, стреляющими снарядами огромной разрушительной силы. Видимо, общение Федора Федоровича с новыми людьми, появившимися в окружении государя, дает свои плоды. «Поздравляю вас, мичман, со славной победой», — сказал я. «Думаю, что вас скоро можно будет поздравить с новым чином и достойной вас наградой». Мичман улыбнулся и попрощался со мной. Со стороны гавани все еще были слышны жалобные крики тонущих. Со стороны же моря продолжали греметь пушечные выстрелы. Святой Николай продолжал громить британские корабли, пытавшиеся вырваться из Маона. «Надо бы ему помочь», — я приказал капитан-лейтенанту Адамополо поставить все паруса и поспешить на поддержку святого Николая. «Ведь вскоре нам предстоит брать Гибралтар, а потому не следовало позволять британцам увеличивать его гарнизон». 10 октября 1801 года. Французская республика, Париж, дворец Мальмезон. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Град. «Андрей, я хочу первым сообщить вам о славной победе русского оружия», — воскликнул Наполеон. Первый консул сиял, как начищенный самовар. Сообщение о взятии Мальты он получил сегодня утром. Известие шло достаточно оперативно, хотя и многоэтапно. Сначала с голубиной почтой оно дошло до Марселя. Оттуда быстрокрылые птички донесли его до Лиона, где уже работал оптический телеграф Шаппа. В столицу Франции весть о захвате Мальты дошла за считанные часы. Но Наполеон не знал, что на станции телеграфа в Париже у нас уже были свои люди, которые, отправив принятую депешу в Мальмезон, ее копию переслали и мне. Впрочем, чтобы не раскрывать свой источник информации, я сделал вид, что известие о нашей победе я слышу впервые. «Да, Мальта, наконец, обрела своего законного хозяина», — произнес я, внимательно посмотрев на Наполеона. Как я и ожидал, слова эти не пришлись по вкусу моему собеседнику. Первый консул слегка поморщился, но потом постарался изобразить на своем подвижном лице восторг. «Андрей, я не буду оспаривать право императора Павла на владение Мальтой», — произнес он. «В конце концов, это зафиксировано в договоре, который мы недавно подписали в Кёнигсберге. Но я рассчитываю на то, что в гаванях острова найдется место и для французских боевых и торговых кораблей». «Найдется», — ответил я, — «как и для русских кораблей в гаванях Тулона и Марселя. Россия теперь союзна Франции, а между союзниками не должно быть недоразумений, которым будут только радоваться наши общие враги». «Именно так, Андре. Тем более, что нам предстоит еще одна совместная операция, которая окончательно изгонит из Средиземного моря британцев. Я имею в виду захват Гибралтара». И Наполеон вопросительно посмотрел на меня. «Хотя российские войска и будут в ближайшее время заняты изгнанием шведских войск из Финляндии», — ответил я, — «те силы, которыми мы располагаем в Средиземноморье, примут участие в блокаде и захвате Гибралтара. Только мы не забываем, что там чисто военные моменты очень тесно связаны с политическими». «Вы имеете в виду позицию Испании?» — спросил Наполеон. «Мы провели предварительные консультации с королем Карлом VI. «Может, было бы лучше переговорить с генералиссимусом всех сухопутных и морских сил королевства месье Годем, перебил я Наполеона. Как мне кажется, именно этот человек и определяет судьбу Испании. Вы правы, Андреа, усмехнулся Наполеон. С этим проходимцем Годем мы тоже побеседовали. Правда, он лишь недавно вернулся к власти в Мадриде после кратковременной отставки. Мы сумели в марте этого года подписать с ним Аранхуэсский договор, по которому Испания за создание марионеточного этрусского королевства отказалась от претензий на Луизиану и объявила войну Португалии, в которой издавна было сильно британское влияние. Годе был назначен главнокомандующим испанскими войсками и во главе 60-тысячной армии выступил в поход, проведя успешную кампанию в Португалии. Теперь же Годе хочется упрочить свою славу великого полководца, и он с нетерпением ждет, когда мы начнем блокаду Гибралтара. Он хотел бы, чтобы испанские войска приняли участие в блокаде британской твердыни и в ее захвате. «Ну что ж», — ответил я, — «пусть испанцы поучаствуют в боевых действиях на нашей стороне. Как говорят у нас в России, с паршивой овцы хоть шерсти клок». «Как вы сказали?» — Наполеон расхохотался, услышав мой перевод русской пословицы. «Действительно, я не очень высокого мнения об испанской армии, но если королевские чиновники смогут наладить снабжение наших войск, осадивших Гибралтар, то и это было бы совсем неплохо. Только я посоветовал бы вам не откладывать надолго взятие Гибралтара, пока британцы деморализованы потерей Мальты и потому не окажут сильно сопротивления. К тому же, по сведениям, полученным от наших агентов, они и сумели вовремя создать необходимые запасы продовольствия и боеприпасов. Если блокада Гибралтара начнется в этом месяце, то осажденные войска вскоре начнут голодать, а их артиллерия вынуждена будет экономить порох и снаряды. К тому же английские части, которым удалось бежать с Мальты в Гибралтар, это лишние рты, которые необходимо кормить. «Я понял вас, Андре», — кивнул Наполеон. «Сегодня же я отдам приказ начать морскую блокаду Гибралтара. А Году я пошлю письмо, в котором предложу начать сухопутную блокаду крепости. Время не ждет». «Вот и отлично», — кивнул я. «Полагаю, что радостное известие о сдаче Мальты стоит отметить. Как вы смотрите на то, чтобы в тесной мужской компании распить бутылочку хорошего вина?» «Вино пусть будет французское, а закуска к нему российская. Мы тут на днях получили из России наши местные деликатесы, которые вам, месье, первый консул, стоит попробовать». «Вы правы, Андре», — Наполеон плотоядно потер руки. «Солдаты должны не только воевать, но и весело проводить время. Приходите вечером ко мне со своими деликатесами. Мы с моим другом Дюроком и Шурином Мюратом отдадим им должное. Жаль, что не будет месье Алана, я считаю его своим другом и всегда рад его видеть. Но понимаю, служба есть служба». 30 сентября, 12 октября 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский дворец, генерал-майор Игорь Викторович Михайлов. Со стороны эта компания смотрелась весьма забавно. Представьте себе здоровенный, похожий на ставшего на дыбы медведя, генерал Кадудаль, маленький и шустрый эстандарт-юнкер кавалергардского полка Денис Давыдов и генерал-майор-герцог Евгений Вюртембергский. Из них, пожалуй, по праву свой чин носил лишь Жорж Кадудаль. Этот здоровяк и повоевать успел, и повидал в жизни немало, а два остальных его приятеля были совсем еще пацанами. Женя Вюртембергский, так запросто именовали герцога наши ребята, генерала получил авансом от своего родственника, императора Павла Петровича. Правда, в нашей истории он навоевался от души, сражался с французами и турками, за что портрет его по праву красуется в знаменитой галерее 1812 года в Зимнем дворце. Кстати, портрет Дениса Давыдова, который прославился не только своими стихами, но и подвигами во время войны с Наполеоном, тоже висит в том же зале. Сейчас же эта троица прилежно проходила обучение в нашем центре подготовки, готовясь к грядущим сражениям. По расчетам нашего мудрейшего из наимудрейших Василия Васильевича Патрикеева, из них могут со временем получиться хорошие партизанские командиры. Где, когда и с кем им придется воевать, я пока не решил. Для начала, по совету Коли Баринова, я решил дать возможность всем троим показать свои боевые навыки на грядущей войне со шведами. То, что она вот-вот должна начаться, меня предупредил Патрикеев. Он же рассказал мне, что на этой войне нашим войскам придется столкнуться с горячими финскими парнями, которые за 100 с лишним лет до Зимней войны будут нападать на наши тылы и коммуникации. Игорь, сказал он мне, если поначалу наши дела в Финляндии шли удачно, мы заняли Абу и Свяборг, то потом не только на Аландских островах и острове Готланд, населенных шведами, но и, собственно, в Финляндии нас ждали крупные неприятности, изрядно затянувшие ход боевых действий, ведь поначалу финны не оказывали нашим войскам значительного сопротивления. Но вскоре шведы сделали все, чтобы разжечь среди финского населения русофобские настроения. По указу короля Густава были напечатаны прокламации, в которых тот призывал своих подданных выступить в защиту истинной веры. Напомню, что шведы и финны большей частью лютеране. Король запугивал финских крестьян тем, что русский царь якобы спит и видит, как превратить их в крепостных. Как бы то ни было, но вскоре сопротивление финских партизан стало всерьез влиять на ход боевых действий. Магазины и транспорты русской армии стали подвергаться нападениям. Партизаны постоянно отбивали транспорты с провизией у русских солдат, поэтому голод был непреодолимым препятствием в Саваласке и Карелии. Финны жгли мосты и перекапывали дороги, заваливали их деревьями, что служило препятствием в продвижении русской армии на север. Основными участниками партизанского движения были финские крестьяне, которые руководимы пасторами и офицерами шведской армии. Многие партизанские отряды получили выучку и организацию благодаря деятельности отпущенных финских солдат, сдавшихся в Свяборге. Спад же в партизанской войне в Финляндии наступил после сражения при Оровайсе в августе 1808 года. Наши победы все более и более усмиряли народные волнения. Исчезновению всякого сопротивления способствовало и то, что крестьяне были разорены войной. Дома, как во всей береговой Остерботнии, были хорошие и крестьяне зажиточные, хотя и полуразоренные войною, не грабежом, но реквизициями, то есть безденежными поставками провианта и фуража для шведов и русских. «Все это хорошо, Василий Васильевич», — согласился я, «но наши подопечные будут делать в Финляндии то, чем им самим, возможно, придется заниматься в ближайшее время в других странах. Я примерно догадываюсь, где именно». «Все так, Игорь», — кивнул Патрикеев. «Опыт, полученный ими в войне со шведами, подскажет нашим партизанам, как следует и как не следует поступать во время рейдов по тылам противника. А твои хлопцы поднатаскают их в тактике, ведь многим из них пришлось повоевать в горячих точках. Пусть оружие и снаряжение в наше время было совсем другое, но приемы ведения боевых действий остались прежними. Тут мне было нечем возразить нашему деду. Действительно, война со шведами не должна была продлиться долго. Ведь мы учтем ошибки наших предков и постараемся не наступить повторно на те же грабли. Понятно, что генерал Кадудаль, подучившись и разузнав много полезного для себя, не помчится в Вандею, чтобы снова поднять там роялистов против первого консула. Мы с ним уже говорили на эту тему, и он согласился, что внутренняя смута — худшее, что может произойти для такой страны, как Франция. А вот про возвращение заморских владений в Северной Америке, потерянных после поражения в Семилетней войне, стоит подумать. Ведь если из большей части Аркадии и Ньюфаундленда французов изгнали, то в Квебеке и Нью-Брансуике еще живы те, кто помнит, хотя бы по рассказам своих отцов и дедов, о сражениях на берегах Великих озер и реки Святого Лаврентия. Да и будущий император Наполеон Бонапарт не раз намекал на то, что неплохо было бы заставить англичан вернуть все, что им удалось силой и коварством отобрать у Франции. И что одной Индией они не отделаются. С чем генерал Кадудаль, несмотря на личную неприязнь к корсиканскому выскочке, был полностью согласен. Так что пусть наши кадеты, как завещал классик, продолжают учиться военному делу настоящим образом. Будем следовать его советам. 16 октября 1801 года Французская республика Булонь, Джон О'Нил, а на самом деле Джулиан Керриган, шпион, который вернулся с холода. «Я был готов к худшему. 4 дня меня мурыжит этот гражданин Сежурне, причем методы воздействия на меня были сродни тем, которые приписывали средневековой инквизиции и которые напомнили мне о моем пребывании на борту кораблей его проклятого величества. В результате я весь был в синяках, левая рука висела, как плеть, возможно, она была сломана, но никто из моих мучителей и не подумал пригласить врача. К тому же мне не давали есть с того самого дня, когда меня привели в это узилище, да попить мне позволили всего один разок, на второй день принеся полстакана мутной и подозрительно пахнувшей воды. Если бы не мое ирландское упрямство, унаследованное от отца, то я бы давно уже повинился во всех мыслимых и немыслимых грехах, которые мне приписывали. Вот и сейчас меня снова разбудили в середине ночи и потащили в комнату для допросов, где этот мерзавец Сежурне уже расположился со своим неизменным бокалом вина. А двое мордоворотов, которые по его приказу меня лупили, разжигали печку, рядом с которой лежали длинные железные прутья. «Ну что, Анил, вы признаетесь, наконец, что прибыли из Британии во Францию, чтобы убить первого консула?» Как обычно, тихим, слащавым голосом спросил тот. «Я вас снова прошу, сообщите вашему начальству фразу «Ревель и Кёнигсберг», чтобы они надо мной поиздевались. Ты не понял, придурок, с кем имеешь дело. Так вот, здесь...» И он показал мне стопку исписанных листов бумаги. «Я описал то, что ты собирался делать. Где именно ты должен был подстеречь нашего всеми любимого Бонапарта и каким образом прикончить его на радость проклятым роялистам и аристократам? Подпиши признание, и мучения твои закончатся. Свершится суд народа, и на площади гильотина быстро и без мучительств отсечет твою непутевую голову. Вжик, и все. Не будет потом ни боли, ни угрызений совести. Тебя похоронят на кладбище среди достойных людей. Ну, а если не подпишешь, пеняй на себя». Неожиданно дверь с грохотом распахнулась, и в пыточную ворвалось несколько человек в черных сюртуках и цилиндрах. Сежурне обернулся и заорал на них. «Вы что, олухи, не видите, что я занят? Выйдите вон отсюда!» Но вошедшие, по всей видимости, не очень-то испугались моего мучителя. Приглядевшись, Сежурне увидел начальника тех, кто так бесцеремонно прервал его допрос. Он побледнел и неожиданно смиренным голосом обратился к этому молодому человеку. «Гражданин Лекарню, простите, я не ожидал вас увидеть. Мне показалось, что пришел кто-то из местных. Видите, я работаю и не люблю, когда они меня отвлекают». «Работаете?» «Вижу. Сежурне, вам была передана просьба передать для гражданина Савари одну фразу?» «Да, но я думал, что это фантазия преступника». «Думать у вас получается плохо, гражданин Сежурне. Ваша голова не приспособлена для подобной работы. Взять всех троих». «А мы что, мы ничего?» — заблеял один из мордоворотов. «Мы ни в чем не виноваты, мы лишь выполняли приказы гражданина Сежурне». «Увести и прислать врача». И когда Сежурне и его подручных вывели, он спросил меня: «Месье, вы можете самостоятельно передвигаться?» «Еще могу, месье Лекарню». «Вас срочно доставят в больницу. Кроме того, вас хочет навестить один ваш старый знакомый. Он как раз едет сюда из Парижа. Простите нас, что с вами так обошлись. Этот ублюдок Сежурне получил циркуляр, подписанный первым консулом, в котором было указано, что человек, произнесший эту фразу, не должен подвергаться никаким мерам воздействия, а фраза должна быть срочно доведена до начальства. К счастью, вчера один из здешних служащих, который проходил мимо кабинета для допросов, услышал ваши слова через дверь и передал их куда положено. Сежурне, протеже этого палача Фуше, который ведет свою не всем еще нам понятную игру. Но мы разберемся, уж поверьте нам». «А что теперь будет, Сежурне?» «Он вам предлагал гильотину. Вот пусть он сам испытает остроту ее лезвия на собственной шее». «Мне его было абсолютно не жалко после того, что он со мной делал. Я лишь попросил, можно мне воды и чего-нибудь поесть?» «Сколько дней он вас не поил и не кормил?» «Не поил с позавчера, а не кормил меня с того самого момента, когда я попал в это богоугодное заведение». «Понятно. Насчет питья посмотрим, что было у Сежурне. Так, есть только местное пиво, вино и какая-то крепкая дрянь. Или вам хочется именно воды?» пусть будет пиво. А вот насчет еды решит доктор Труая, что вам можно и сколько. После голодовки бывает вредно сразу плотно наедаться. Через минуту этот самый доктор уже входил в кабинет. — Что за варварство, гражданин? — сказал тот, увидев меня и пыточную. — У вас здесь есть куда положить моего пациента, пока я его буду обследовать? Лекарню вкратце объяснил, на что доктор лишь недовольно скривился, но ничего не сказал. Меня отвели в комнату отдыха начальника тюрьмы, где Труая раздел меня и долго осматривал, затем зафиксировал между двумя дощечками мою распухшую руку, с сомнением покачав головой. «Ну что, доктор?» — спросил я со слабой улыбкой. «Жить буду?» Тот неожиданно рассмеялся. «Будете, будете, конечно. Организм у вас крепкий, несмотря на варварские методы дознавания, которым вас подвергли. К тому же, как мне кажется, кость руки у вас цела. Тут или сильный ушиб, или трещина. Но, слава богу, да, я знаю, что бога упоминать не положено, ну да ладно, все кончилось». Я распорядился, чтобы вам принесли бульона. Его вам можно. Поедите, и вас отвезут в лечебницу. Но я не хочу туда. Не хочется, но все же придется. Ничего, лечить вас долго не будут. С недельку помажут ваши синяки мазями и присмотрят, чтобы ваша рука нормально зажила. В лечебнице меня положили в отдельную комнату. Простыни на кровати были белоснежными и накрахмаленными. Ассистенты весьма вежливыми и предупредительными. А лечил меня все тот же Труая. А на следующее утро ко мне пришел майор Никитин, человек, которого я не ожидал увидеть во Франции. «Здравствуй, Джулиан», — улыбнулся тот. «Ну, как твое самочувствие?» «Бывало и хуже», — усмехнулся я, — «хотя редко. Как только тебя можно будет перевозить, ты отправишься в Петербург, и за тебя возьмется фройлен Ольга». «А пока расскажи, как ты дошел до жизни такой. Имею в виду, то, что ты рассказал Ивану Федоровичу Крузенштерну, нам уже известно. А вот что было потом?» Я рассказал про свой прием у Дженкинсона, а также и у Твайнинга. Подумал, что эта информация может так или иначе пригодиться. А потом я отправился по следам Кэрри и довольно быстро узнал, что он вместе с МакКриди отплыл во Францию. Это меня, конечно, удивило, но я знал, что МакКриди не предатель. И решил, что он затеял какую-нибудь комбинацию. Но я все время ощущал за собой слежку, а когда я прибыл в Булонь на корабле контрабандистов, то мне показалось, что среди пассажиров один является агентом Дженкинсона. Очень уж он был ухоженным. От него за версту разило английским аристократизмом. Я не обратил внимания, подумав, что Дженкинсон решил меня еще раз проверить, что было бы вполне объяснимо. А почему в Булонь? МакКриди отправил мне весточку, что они направились в Руан. Но чтобы об этом не узнали, в ведомстве Дженкинсона я решил попасть туда кружным путем. Вот только вскоре я увидел, как за мной следит уж кто-то из местных, а потом меня взяли. И хотя я и попросил передать кодовую фразу, меня местный чиновник сходу начал пытать. И если бы не чудо... «Эх, жаль, Алана нет, он бы тебя подлатал в два счета». «Правда, он скоро вернется в Париж, но нам нет никакого резона держать тебя так долго во Франции. Сам видишь, Фуше интригует против Бонапарта. Англичане подкупают полицейских. В общем, для тебя все это может закончиться ударом кинжала в спину. Нам же ты нужен живым и невредимым, так что поправляйся скорее и катись в Петербург. А Дженкинсону, полагаю, уже доложили или вот-вот доложат, что тебя арестовали. И что кого-то... кого именно ему знать не обязательно, гильотинировали во дворе тюрьмы. 17-29 октября 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Василий Васильевич Патрикеев, журналист и канцлер Мальтийского ордена. «Веселится и ликует весь народ», — мурлыкал я себе под нос, шагая под сводами царского дворца. Действительно, с самого утра в столице Российской империи гремели колокола и палили орудия на Петропавловке. Народ праздновал взятие нашими войсками и флотом Мальты. Для самого же императора это был личный триумф, ведь он как-никак считался магистром ордена святого Иоанна Иерусалимского и одновременно правителем острова Мальта. Правда, сначала французы, а потом англичане нагло умыкнули у него его владения, С французами Павел сумел договориться, а британцев пришлось выбивать с оккупированных владений императора силой оружия. «Я еще несколько дней назад по своим каналам получил известие о нашей победе, но не стал торопить события и терпеливо дожидался момента, когда о славной победе русского оружия официально будет доложено царю. И, наконец, дождался. Павел радовался, как ребенок. Я знал, что в этом человеке, который был самодержцем и почтенным отцом большого семейства, все еще живет непоседливый и шустрый пацан, который весьма непосредственно выказывает свои чувства. Сейчас Павел просто сиял, словно выиграл в лотерею миллион. «Василий Васильевич!» — воскликнул он. «Радость-то какая! Наши славные войска отбили у неприятеля Мальту. Британский гарнизон сложил оружие и сдался в плен. Захвачены орудия и знамена. Нашим морякам достались вражеские корабли, не успевшие покинуть гавань Валетты». «Победа и в самом деле полная, Ваше Величество», — ответил я. «Россия теперь имеет прекрасную военно-морскую базу, опираясь на которую можно контролировать судоходство в центральной части Средиземного моря». «Именно так, Василий Васильевич, именно так!» — воскликнул Павел. «Я никогда не забуду то, что вы сделали для того, чтобы наступил столь долгожданный для меня день. Все ваши друзья будут достойно награждены. Только кого и чем я награжу, пока говорить не буду. Пусть это будет для всех сюрпризом. Первый консул тоже желал бы отметить храбрость и мужество наших воинов», — заметил я. «В ближайшее время во Франции будет учрежден Орден Почетного Легиона. Бонапарт сообщил нашему представителю в Париже, майору Никитину, о том, что в числе первых, удостоенных этой наградой, будут и участники взятия Мальты». «Хм», — озабоченно произнес император, — «надо сделать так, чтобы первый консул не опередил нас». «И еще», — добавил я, — «не надо забывать и тех, кто, хотя лично и не штурмовал укрепления Валлетты и не сражался в море с британскими фрегатами, своим трудом приблизил нашу победу. Взять, к примеру, мадемуазель Иванову, которая учила русских солдат ведению войны в горах, господина Кулибина, чьи фонари освещали нам путь к твердыням Мальты, господина Иванова, чьими руками были созданы грозные мины, с помощью которых был потоплен британский корабль у острова Минорка. И, наконец, тех наших людей, которые, рискуя жизнью, служили, как говорится, в тылу врага, у нас их называли бойцами невидимого фронта. Речь о Джулиане Керригане, который сумел внедриться в английские секретные службы, и Джонни Макриди, также оказавшим нам неоценимые услуги. А также об Иване Мартынове, известном в Америке как Джон Мартинс. Именно он профинансировал покупку нами клипперов в североамериканских Соединенных Штатах и наем экипажей, и он изобретатель, каких мало. Он надеется вернуться на родину и заняться изобретательством уже в интересах нашей державы». «Разумеется, Василий Васильевич, я всем воздам по заслугам», — кивнул Павел. «Можете в этом не сомневаться. А пока будем праздновать нашу победу. Считайте, что я пригласил вас сегодня вечером к себе, чтобы в семейном кругу поднять за здравный кубок за тех, кто к ней имеет отношение». Я вспомнил строки Николая Гумилева и с удовольствием процитировал их Павлу. «Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага». «Это чьи стихи?» — спросил у меня император. «Я их раньше не слышал». «Их напишет через 100 с лишним лет один поэт, который добровольно пошел на фронт и храбро сражался с неприятелем, так что слова его пропущены через сердце». «Василий Васильевич, вы не могли бы познакомить со стихами ваших пиитов?» Павел внимательно посмотрел на меня. «Я так мало знаю о том, как жили вы в своем времени. Могу только отметить, что хотя многое из ваших обычаев и нравов для меня не совсем понятно, но в них все же есть нечто, что вызывает любопытство. Так что не забудьте, я жду вас сегодня у себя. И прошу передать приглашение генералам Баринову и Михайлову. Не забудьте господина Иванова и его прелестную дочь. Хотя, постойте, я собственноручно напишу ей приглашение. Так оно будет лучше». Как вы сказали? И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга. Кажется, я знаю, что подарите мадемуазель Дарье. Впрочем, вы узнаете об этом сегодня вечером. Пока же ступайте с Богом.